Глава 18. Тэнго. Там, где кровь от укола красна. После того, как я там очнулся, целых трое суток со мной ничего не происходило, вспоминал Камацу. Я ел, что давали, ночью засыпал на тесной койке, утром просыпался, справлял нужду. Уборная была там же, в углу. Узкая ниша с дверцей, которая не запиралась. Осень еще только начиналась, но где-то в потолке работал кондиционер, так что никакой жары я не чувствовал. Ни слова не говоря, Тэнго ждал продолжения. Еду приносили 3 раза в день. Во сколько, не знаю. Часы у меня забрали, а окон в камере не было. День от ночи не отличить. Ни звука снаружи, сколько ни вслушивайся. Да и меня бы, наверное, никто не услышал. Кричи, не кричи. Куда меня привезли, не понять никак. Но, похоже, куда-то очень далеко от людского жилья. Так, без всяких событий, прошло 3 дня. А может, и не 3, не уверен. Помню только, что еду в общей сложности принесли 9 раз. 3 раза в комнате гас свет, и 3 раза я засыпал. Обычно я засыпаю плохо и сплю некрепко. Но там почему-то проваливался в глубокий и долгий сон. Странная, конечно, история, но в целом понятно. Тэнго молча кивнул. За эти 3 дня никто со мной ни словом не обмолвился. Еду приносил какой-то парень. Худощавый крепыш в бейсбольной кепке и медицинской маске. Спортивный костюм, замызганные кроссовки. Доставит поднос и уйдет. Я поем, он приходит и поднос забирает. Тарелки бумажные, приборы пластмассовые. Еда из пакетиков, ничего натурального. Вкусный не назовешь, хотя есть можно. Порции небольшие, но я почему-то был голодный, как волк, и сметал все до крошки. Тоже странно. Обычно едок из меня никакой, частенько вообще поесть забываю. Пить давали молоко или минералку. Ни кофе, ни чая, ни виски, ни пива. Я уж о сигаретах молчу. В общем, что говорить, ни курорт на морском берегу. Будто вспомнив, Камацу достал красно-белую пачку Мальборо, вытянул сигарету, прикурил от картонной спички. Затянулся поглубже, выдохнул дым и поморщился. Так вот, этот парень молчал, как рыба. Скорее всего, по приказу. Было ясно, что он всего лишь мелкая сошка у старших по рангу. Но, похоже, драться большой мастак. Выправка такая, будто с детства карате занимался. И вы его ни о чем не спрашивали? Да я сразу понял, что он все равно ничего не ответит. Молчит, как велено. Я съедал все, что давали, засыпал, когда свет гасили, и просыпался, когда зажигали. По утрам этот тип приносил электробритву и зубную щетку. Уходил. Я брился, чистил зубы, он появлялся снова и все забирал. Из предметов гигиены там не было ничего, кроме туалетной бумаги. Ни душа, ни сменного белья. Хотя помыться или переодеться у меня там и желания не возникало. Зеркала тоже не было. Но это ладно. Труднее всего бороться со скукой. Посиди 3 суток в идеальном кубе с белыми стенами, где и словом перекинуться не с кем. И ты познаешь уныние, как оно есть. Я по натуре текстовый маньяк. Был бы хоть меню для заказа еды в номер. Что угодно. Лишь бы какие-то буквы перед глазами. Дудки. Ни книг, ни газет, ни журналов. Вообще ничего. Ни телевизора, ни радио, ни игрушек для ума. И поговорить не с кем. Только сиди и пялься в стену, да потолок. С одной мыслью. Ну и влип. Подумай сам. Идешь по улице, а тебя хватают неизвестные типы, суют под нос хлороформ, увозят черт знает куда и запирают в комнате без окон. Просто блокбастер какой-то, верно? Зато дальше начинается такая скучища, что просто мозги набекрень. Несколько секунд Камацу с интересом разглядывал струйку дыма над сигаретой, затем стряхнул пепел в пепельницу. «Я уверен, на 3 дня абсолютного ничего не делания меня обрекли, чтобы сломать мою психику. И в этом они мастера. Как расшатывать чьи-либо нервы и вгонять человека в депрессию, их обучать не нужно. А на 4-е утро... Точнее, после 4-го завтрака. В комнату зашли 2. Видимо, те же, что меня похищали. Только все случилось так быстро, что я не понял, что происходит, и лиц не запомнил. И лишь теперь, глядя на них, начал постепенно вспоминать все в деталях. Как меня заталкивали в машину, Как руки заламывали. Думал вывернуть с мясом. Как совали под нос эту вонючую дрянь. Все это ни слова не говоря. И буквально в считанные секунды. Погрузившись в воспоминания, Камацу нахмурился. Один приземистый, бритый налысо, загорелый и скуластый. Другой высокий, руки-ноги длиннющие, щеки впалые, волосы собраны в хвост на затылке. Не дать не взять, парочка клоунов, долговязый и коротышка. Только с первого взгляда видно, с такими клоунами лучше не связываться. Эти ребятки способны на все. Хотя они это никак не показывали. Держались мирно, говорили спокойно. И оттого казались еще опаснее. Глаза как изо льда. На обоих черные хлопчатые брюки и белые рубашки с коротким рукавом. Каждому лет 25-30, но лысый вроде чуть старше. Часов ни один, ни другой не носили. Камацу помолчал. Тенго по-прежнему не говорил ни слова. Разговаривал со мной только лысый. Долговязый ни словечко не произнес, только стоял у двери, как истукан. Я даже не знаю, слушал он наш разговор или думал о чем-то своем. Лысый беседовал со мной, сидя на раскладном стульчике, который принес с собой. Больше стульев не было, я сидел на кровати. На физиономии лысого ноль эмоций. Шевелил он только губами, все остальные мышцы лица не двигались вообще. Прям не человек, а кукла чревовещателя.